Я согласен, это хорошо, что мне нужно, я озвучил. Единственный момент, нужен глава спасательной службы на станцию, надеюсь, у вас найдется офицер с нужными знаниями. Есть такая, отлично. Моя станция будет базироваться в соседней системе от вольной станции ПЗА. Именно там я и буду вас ждать. На ПЗА часть сотрудников корпорации находится, и кадровый отдел. Дистанционно вас с вашими людьми оформим, примите боевые корабли, и будете сопровождать флотский транспорт со станции, взяв систему под охрану, пока военные инженеры ее разворачивают. То, что я скажу вам, останется между нами. Я единственный владелец корпорации и станции, но возраст. Оказалась моя мать из дворянок королевства Бея, осужденная, но позже признанная невиновной. Она уже была мертва на тот момент. Родственники со стороны матери отказались от меня, называя бастардом. Да и плевать я на них хотел, но те стали водить подозрительные хороводы, как узнали, что я зарегистрировал шахтерскую корпорацию. Видимо, ждут, когда я оформлю на нее какое ценное оборудование, что я делать, конечно же, не собираюсь. Оформлю на себя лично, и корпорация будет все у меня арендовать. Запомните, полковник, я сирота, есть опекун, но он никто, подставное лицо. Любые решения суда я не принимаю, что бы там ни решили. Станция и корпорация мои, передавать и продавать не собираюсь, только по наследству та может уйти моим детям, и если кто появится, какие бы документы на руках не имел, не обижусь, если тот просто исчезнет. Это фронтир, всякое бывает. Я очень нервно реагирую на попытки себя ограбить. Жизнь на тюремной планете добряком не делает. Кто первый успел выстрелить, тот и прав. Поэтому именно вы и будет тем барьером, кто не даст ограбить меня или провести рейдерский захват. Я надеюсь, мы поняли друг друга, более чем. Что ж, время есть, начинаем оформлением вас и ваших людей. Есть вопрос, на какую сумму я могу рассчитывать при формировании боевого крыла? Пока 200 миллионов, потом буду еще вливание, но не раньше, чем через полгода. Понял. Тут я связался с главой кадрового отдела корпорации, бывший полковник давал данные своих людей, 1500, тут почти в полном составе штурмовая рота. Это на них проверка судов и на контрабанду при охране границ. Немало народу ушло из флота империи. Теперь есть полный состав для моего госпиталя. Тех, кого уже наняли, увольнять не будут, просто войдут в штат. Первым оформили полковника и всех офицеров, где-то 200 человек, дальше те сами работали, а я отправился в рубку. Стемнело, можно взлетать. Вот так через 7 часов тяжелого труда, движение в системе серьезное, все же курортная планета, а меня не видит, смог уйти в прыжок. Летел я прямиком на ПЗА. Похоже, там придется задержаться. Там же и начну закупки. Даже и не верится, мне уже 14. Через месяц будет, столько времени прошло, и вот я снова опускаюсь на планету-свалку, больше полугода меня не было. 8 месяцев, если быть точным. Я уже и не надеюсь застать своих эверы на месте. Оставил их в том же корпусе под охраной одного боевика. Вешки поисковиков вокруг поставлены, чтобы не забредали случайные люди. Надеюсь, все в порядке, но надежда откровенно слабая. У боевика приказ, если корпоранты сунутся, бросать все и уходить вглубь свалки. Раз в неделю подниматься наверх и подавать сигнал, чтобы я его нашел. Личные вещи я по тем пустым тайникам распихал, что сам обнаружил, так что потеряю только хаверы, и все. Однако, когда подлетал к свалке в ночной мгле конца лета, то боевик откликнулся, передав, что припрятал несколько трупов, а так мое имущество в порядке. Вешки стоят, долго стоят, этим некоторые заинтересовались, но и легли, больше любопытных не было, корпоранты не появлялись. Отлично. Так я и загнал истребитель в корпус старого крейсера. Вот так все проверил, выгнав второго боевика и летающего дрона, и спать. 12 часов бодрствую. Спал в рубке, потому как на койке спали кормилица и мой сын, Дэн. Однако по ним попозже. Что я могу сказать по своей корпорации? А нет ее, вот уже как 4 месяца ею владел глава дворянского рода Материали. До сих пор не запомню его наименование, да и не желаю. Денег я накопил на момент прилета на ПЗА, сразу же оплатили и станцию, и боевые корабли, печать опекуна еще действовала. Она может потерять свою силу в двух случаях, если опекун сменится или наступит совершеннолетие. Так что личный состав боевого крыла принимал боевые корабли. Был один тяжелый крейсер, один малый носитель, 80 перехватчиков нес, 12 крейсеров «Брон», малый транспорт, 6 патрульных корветов и пока все. Помимо станции оплатил покупку 4 малых буксиров, 2 средних, спасательного судна, полноценного, 6 малых спасательных судов на платформе бота. Потом 60 челноков и 40 ботов разных типов, все 6-го поколения. Из шахтерских судов, так по минимуму, 25 среднего класса, 2 типов, одного 10, другого 15, малого ровно 100, тоже 2 типов, по 50 единиц. Тут уже 5-го поколения. Стоит отметить, что если ранее оборудование я покупал у военных, там скидка неплохая за крупные заказы, то шахтерские суда – это чисто гражданские машинки. Военные шахтерские корабли совершенно не котировались у шахтеров. Не все могли ими управлять. Там высокие требования к специалистам, да и объем трюма меньше, чем у гражданских. Правда, у гражданских комфорта почти нет, но это мало кого пугало. Кстати, военные вытребовали в свое распоряжение на станции «Широн» 1 средний док, 2 малых, средние ангары 2 малых, на случай ремонта, или еще чего. Теперь они числятся за ними, там их техники проводят ремонт или обслуживание чисто их боевых кораблей. Я оплатил доставку, тяжелый транспорт под охраной моего боевого крыла, те уже приняли покупки, я за этим дистанционно следил с ПАЗа, направился к нам. Причем и все шахтерские суда взял транспорт, а на обшивку, гигант, 2 недели и прибыл, и за 3 недели военные инженеры империи все развернули, протестировали, и станция заработала, потому как к тому моменту и служащие были, и сами шахтеры наняты, но это чисто мои сотрудники. Однако информация о появлении шахтерской станции разошлась, вольные шахтеры стали мелькать. А что, не надо далеко лететь, в какое из государства? В этом секторе фронтира открытая вольная шахтерская станция только моя. Было 2 ранее, но их пираты захватили. Видимо, кто-то нанял убрать конкурентов. Охотились вольники на ценные руды, а они ой сколько стоили. Я 100 миллионов положил на счет левой фирмы, которая и стала основной при оплате полученной руды вольным шахтерам. Свои специалисты за зарплату работали. Оплата за сданное сразу ушла на счет шахтеров. Станция гиперсвязи у «Шарун» была своя, проблем нет. Потом и филиал главного банка Содружества на станции открыли. Сдать руду они могли, как и работать на астероидных полях, что я застолбил. А до разворачивания станции 6 нанятых вольных шахтеров провели разведку 50-ков ближайших систем, и я самые богатые на месторождения застолбил, они находятся под охраной моего боевого крыла. Не лично, там спутники слежения разбросаны, дорого, но очень эффективно, патруль прилетает, но копаться там могут, если подпишут договор о сотрудничестве с корпорацией, иначе моя охрана гонять будет. И подписывали, лучше под охраной работать, чем вот так на удачу. Сколько вольных шахтеров голову сложило или в рабах оказались. В общем, станция и завод активно заработали, было несколько опытных сотрудников, но в основном новички, недавно сдавшие на сертификаты. Не раз казусы возникали, но разбирались, и чем дальше, тем меньше проблем выявляли. Кому сдавать сырье я и не думал, покупатели сами на меня вышли, военные империи ФНА сразу возжелали стать моими покупателями, точнее выкупить слитки разных металлов высокого качества отливки, их верфи требовали много ценных металлов, цены не зажимали, поэтому были подписаны договоры, слитки металлов те сами забирать будут, конвой прислать, вроде ситуация, станции у самих есть, люди, разверни тут на фронтире и копай. Но нет, нельзя, это не территория империи, застолби их, сделай своими, тогда пожалуйста. Частники еще могут, но не государство. Вот и вынуждены искать надежных поставщиков вроде моей корпорации. Я чуть не сел там, где стоял, за первый груз конвоя получил 700 миллионов. Там почти 400 ушло на станцию и зарплаты, но 300 это чистая прибыль. Половину перевел боевому крылу, нужно его усиливать, остальное на закупку шахтерских судов. Завод в полсилы работает. Многие пилоты готовы их у нас приобрести и подписать контракт на сотрудничество, только свободных судов у меня нет. Взял оптом, в минимальной комплектации по 15 тысяч кораблик на 120 миллионов. Пусть запас будет. Ну и разные комплектующие, чтобы модернизовать эти малые шахтеры. Средних тоже взял, но немного. Во время второго конвоя получил уже 800 миллионов с мелочью. Тут шахтеров не покупал, все на военных ушло. Пока хватит им, пусть осваивают то, что полковник приобретал у бывших коллег. Состав крыла увеличился до 30 единиц, включая 2 линкора. пусть шестое, но средние линкоры. И вот когда два конвоя ушло и пошла прибыль, которая пока тратилась на развитие, и началось. Корпорация на тот момент существовала уже 5 месяцев. Глава рода Материали нанес свой удар, закончившийся пшиком. До последнего ждал. Я со своим адвокатом на столичной планете империи Бе на связи, получал свежие сведения. Новостью это для меня не стало, успел подготовиться. Ведь как, виртуальная печать опекуна на моих руках при смене опекунов сразу перестанет действовать, поэтому за 4 дня до смены я успел зарегистрировать на себя еще одну шахтерскую корпорацию, но уже в империи Ифна. Назвал ее Белла, по имени дочери в одной из жизней, а станция, получившая наименование Ширун, так и оставила это название, когда брат Материали стал официальным моим опекуном. Я в тот же день и переоформил документы, печать опекуна еще действовала. Моим адвокатам и бухгалтерии пришлось побегать, перерегистрируя станцию и все мое имущество. Все контракты вольных шахтеров, их уже за 300 набралось к тому моменту. Теперь Белла арендовала все, что мне принадлежит. Корпорация Ширун, коей управлял теперь глава, стала пустышкой, за ней ничего нет, даже счетов. Как я уже говорил, ведь счета та тоже арендовала у левого человека, который теперь не имел к ним доступа, впрочем, как и Ширун. После Беллы мне уже отступать некуда, да и не думаю, что нужно. Это с Ширун глава все порешал в королевстве, а в империи свои законы, ему нужно лететь в Ифну и тут уже начинать судебные тяжбы. И уж поверьте, суд вряд ли будет на его стороне. В принципе, будет, тот все же законный опекун, ввел меня в род, хотя и оставил бастардом, думал сменит статус, нет, так и оставил, я простой член рода, не дворянин ни разу, но тянуть судьи с решением будут до последнего. Намекнул поставить условие, чтобы я был в зале суда, а так как в руки тому я никогда не попаду, то эти суды будут идти годами. А сильно не понравилось военным интендантам Ифны его решение. Тот же как стал управлять корпорацией, это он так решил, аннулировал мои договоры по поставкам, видать заранее нашел кому поставлять, и договорился. Ну особо искать ему и не нужно, редкие металлы, вон как империя охотно их закупает. Вот те и озлились, хорошо на меня вышли с вопросом, и я успокоил их. Военные империи спокойно восприняли перерегистрацию договоров поставки на новую корпорацию, свою, можно сказать, хотя владелец из другой стороны, подписано все вновь было. Для них главное, чтобы срывов поставок не было, а остальное вторично. Генералу, чья подпись стояла на контрактах, я лично описал ситуацию с главой дворянского рода, и свое мнение, тот пообещал поддержать меня. Глава уже показал, на чьей он стороне, и на чьей я. Все работники перешли из одной корпорации в другую. К слову, мои адвокаты на столичной планете королевства Бея, тоже. Что интересно, от главы шахтерской корпорации Ширун, им стал средний сын брата Материали, пришло извещение управляющему моей станции о том, что из королевства Бея вышел конвой за металлами. Был приказ накапливать металлы и передать военным королевства Бея за подписью директора корпорации, которые, видимо, и стали покупателями Ширун. Что важно, они уже аванс выплатили. Ну-ну, тут про корпорацию Ширун и не вспоминают, работает Белла, с которой у брата Материали никаких контрактов нет. Вот такие выверты. Так что вы думаете, прибыл-таки этот конвой через 1.5 месяца, за 2 до моего отбытия на тюремную планету. Все в контракт тыкали, требуя выдать все, что есть. Правда, быстро разобрались, в чем дело, 2 недели тут висели, через мое оборудование гиперсвязи общались с начальством и братом Материали. А что, за связь платили, почему бы и нет? Почти все боевые корабли военного крыла корпорации Белла тут присутствовали, держали их на прицеле. Ну а что начальство этих военных? Вышло все же на меня напрямую, и попросило продать хоть что-то. Что они зря конвой гоняли? Да без проблем, шахтеров прибавилось, 500 малых и почти 70 средних, это мои, с вольниками больше. Так я еще закупил 2 десятка средних и 100 малых, быстро разбирают их, недавно доставили, желающих покопать хватало, завод работает без остановок, на 2/3 от полной мощности, так что запас имеется. Скинули реквизиты и разовый контракт, и ждем. Те отметили те позиции, что они приобретают, и сообщили, что деньги перевели. Сутки прошли, 2, 3, поступления нет, о чем и сообщали старшему конвоя каждый день на его запросы. А разгрузка со складов только при 100% предоплате. Я как в воду смотрел, как брат Материали поменял реквизиты, а их отправили в штаб флота, в интендантский отдел, не знаю, но деньги ушли ему. Мой адвокат на столичной планете королевства прояснил ситуацию. Как моему опекуну, взяли и прислали этот контракт на проверку, и тот просто поменял счета. Как банально. Те еще задержались на неделю, до боев не дошло чудом. Пришел конвой из империи Ифна, где транспорты сразу встали под загрузку. С их стороны проблем с платежами не было, забрали и то, что военным королевство отложили. Охрана конвоя и помогла, ясно демонстрируя, что драться будет на нашей стороне. Королевский конвой ушел пустой. Брат матери Али не раз пытался на меня выйти, как и его родичи, я пытался пообщаться, но это невозможно, он вообще не адекват. Как меня увидит, срывается с нарезки, орет, требует. Даун. Больше меня с ними не связывали, я запретил. Я нанял сыщика, и тот все отслеживал по этому главе, так что узнал, что его представитель вылетел на столичную планету империи Ифна. Я об этом уже говорил, так и думал не отступиться. Тот успел прибыть до моего отлета, и имея все документы от опекуна, начал вести судебные тяжбы, и судьи тянули время, требуя моего присутствия, без меня откладывая день суда на неопределенный срок, как я и говорил. Чую, все же придется уничтожить тот род, упорные не отстанут. По ним, конечно, пустой конвой сильно ударил, король осерчал и приказал разобраться. Приказали вернуть все, что получили. А как? Они успели все долги ими закрыть. Долги огромные, за 300 миллионов, но и суммы немалые получили, хватило. Теперь военным королевства должны. Естественно, делали меня крайним, но я несовершеннолетний, и до 16 лет за меня отвечает глава рода. Тому и с этой стороны здоровенная оплеуха прилетела. Понизили в рейтинге. А король? А что король? Решил со мной связаться напрямую, чтобы прояснить свои вопросы. А то ему шепчут с разных сторон и все разное. Тот запутался. Искины сообщили, кто на связи. Я как раз малышом занимался. Да Тан родила 2 недели назад и умотала, получив судно. Кормилицу нанял, та грудью кормила, вот и дал добро, так и встретив на визоре видеокартинку короля с сыном на руках. Да, я слушаю, не отвлекаясь от малыша, которого удерживал одной рукой. Это легко, тот как пушинка, тем более мне, после привычных 1,5 г. А малыш не унимался, все тянул ручки к погремушке, что я тряс над ним, улыбаясь пока беззубым ртом. Не ожидал увидеть тебя с ребенком. Он чей? Проявил интерес король. В смысле, мой? Матери он не нужен, обменял на среднее грузопассажирское судно. 6. Не рано в таком возрасте, я же крыса с тюремной планеты, где нет никаких законов, как смог, так и залез. Да и кто запретит? Законы нашего государства на фронтире не действуют. Кстати, а ты кто? Вижу, что вроде из королевства, а еще и с королевским гербом. Ты король, что ли? Ты не знаешь правителя своего государства? А зачем? Встречаться все равно не будем. Я и выбрал-то ваше государство случайно. У меня сетка стоит аварийная 8-го поколения, а у вас оно в продаже, вот и решил устроиться в королевстве, чтобы не удалили. В каком другом государстве это принудительно бы сделали? Да и матушка, которую я не помню и не видел никогда, тоже из ваших будет. Я и не планировал у вас задержаться, свою корпорацию шахтерскую устроил. Сутки на планете был и отбыл. Сам контрабандистов нанял. Так что надо, скажи, почему ты не выполняешь распоряжение Гейта? А кто это? Глава роды, родной брат твоей матушки. А этот хмырь, помню, в центре беженцев. Прилетал с вашего бала, окатил меня тонной презрения, бастард ему не нужен, провел отказную и разрешил моему подставному стать моим опекуном. Больше не видел. Потом вызывал через гиперсвязь, пару раз, слюнями объектив своей камеры закапалором, больше не общались. Сам я общался с королем в своих хорошо защищенных апартаментах на Ширун, роскошные адмиральские апартаменты, что застолбил за собой, а тот, видимо, из своего кабинета. Судя по теням, не один был. Он твой опекун, распоряжение опекуна нужно выполнять. Что за бред? У меня есть опекун, пусть и подставной. То, что его лишили этой должности, не мои проблемы. Я не признал, как там его, и признавать не собираюсь. Пусть что угодно с судами химичит. Тут фронтир, прилетит он или кто из его родственников, отправится прогуляться в открытый космос без скафандра. Такие распоряжения уже отдал. Несчастный случай. Бывает, гулял у открытой створки летной палубы, и его фьюти всосало через пленку щита в открытый космос. Я сирота, это факт для меня, и кого бы там ни считали моими родственниками, они мне никто. Это было и будет. И ты бы их вот так убил? Ну да, беззаботно пожал я плечами. Король, как там тебя? Я с тюремной планеты, там хочешь выжить, умей выстрелить первым. Помнится, мне лет 6 было, поймал меня педофил, уродов там всяких хватает, их давит, но те скрывают свою суть. В общем, поразвлекся со мной. И что ты думаешь? Связанный по рукам и ногам и порванной задницей подполз к нему спавшему и вцепился зубами в горло и грыз, захлебываясь кровью. Тот меня почти задушил, в предсмертной агонии, но я его убил. Трофеи шикарные были, включая личный грузовик, так что я даже доловлен был. Для меня братец матушки, что тот педофил, пусть только явится. Урод, решил ограбить сироту. Вы знаете, как сложно заработать на закрытой планете свалки 2 миллиарда кредитов. Кстати, да, а как, насосал, буркнул я. Что интересно, история, рассказанная мной, была правдой, из памяти Али. Тому уроду понравился чистенький городской малец и выкрал. Отвез за свалку и двое суток. Правильно Али с ним поступил. Кремень. Смог развязаться и, выбравшись на дорогу, остановить машину поисковиков. Те испугались, весь в засохшей крови, но по рации отца вызвали. Тот примчался, к врачам его срочно. Трофей прибрать не забыл. История ужасная на самом деле, но для тюремной планеты обыденность. Куда больше уродов на квадратный метр, чем на других планетах, но для того их сюда и свозит. Лучше бы стерилизовали всех зэков и зичек. Что и сказал королю, разве это нормально, осуждены родители, а страдают их дети. Тот лишь пожал плечами, такие вопросы не к нему. Кто бы сомневался, сын? Спросил король, занимая образовавшуюся паузу в разговоре. Да, сынишка, Дэном назвал. У меня 3 дочери, сына нет. Да в чем проблема? Есть у меня мид-капсула, сам модернизировал. Гарантия. Укладываешь женщину и ставишь на оплодотворение. Можно выбирать, сына, дочь или близнецов, даже разнояйцовых. Что-то не припомню в мид-капсулах таких опций. Говорю, же сам модернизировал. Держи, что-то раскричался, кормить пора, похоже. Последнее я сказал кормилице, сонная вышла из спальни, вторая спит. В кадре мелькнула роскошная блондинка, ее 4-й размер так и колыхнулся завораживающе в разрезе халатика, пока та нагибалась, чтобы забрать моего сынишку, мы на ковре сидели. После этого та и ушла из кадра, вернулась в спальню, готовя грудь к кормлению. Кормилица, да, нашел 2 любовниц, роскошных, с шикарными грудями, нанял на 3 года. По 100 000 кредитов каждая получает. В медкапсуле полежали, той самой, и я принудительно вызвал у них молоко в грудях. 2 немного для сына, с каким-то профессиональным интересом уточнил тот. Причем не играл, ему действительно было интересно. Я тоже молоко люблю, просто ответил я. А вообще шикарная идея, и любовницы, и кормилицы. 3 года будут сына молоком кормить. А почему так долго? Хватает же года по заверениям королевского врача. Гони поганой метлой такого врача. 3 года, не меньше. Правда, и больше не стоит. 2,5 года чисто на грудном молоке. Дальше можно понемногу кашки давать, тоже на грудном молоке, разные мятые фрукты. Там от детского диетолога зависит. Я, кстати, как раз такой диетолог и врач. ХМ, поинтересуюсь этим вопросом у других источников. Ага, пока, помахал я рукой и хотел было отключиться, как тот окликнул. Стой, мы еще не закончили. А что еще? Вроде свою позицию я довольно точно описал. Ты можешь проявить ко мне уважение, я твой правитель. А нафига? Я в твоем королевстве был 1 раз, в первый и последний. Только для принятия гражданства и возвращаться к вам не собираюсь никогда. И все же ты мой подданный. Ну теоретически, без теорий. Мид-капсула, напомнил я. Смена ДНК и новое гражданство. Старт я взял, особо мне ваше гражданство не нужно. Я учту твое замечание. Что ты там про капсулу и наследника говорил? Это реально? Почему нет? О, ты же мой правитель, ну как бы. Так что сделаю широкий жест, бесплатно проведу операцию. Ты даже лично и не нужен, хватит семени в стазисе и супруги. Договорились, старшую пришлю, на нее уже надежды особо нет. А что, у тебя не одна? Ты смотри, еще и меня обвинял в 2 любовницах. У меня 3 супруги. Тем более, теперь точно 3-ю заведу, а ведь думал. Если что, вон, пример перед глазами. Меня не надо впутывать, у меня законные супруги, королевы. Однако идея меня затянула. Одна любовница из конфедерации, та блондинка, в постели бомба. Вторая из директората. Ну возбуждают меня латинские красотки. 100 очков блондинке дает, обоим по 20 лет, оформлены официально, Одна мой повар, другая личная няня. И такие зарплаты. Детей у нас не будет. Те включили на своих сетях нужную опцию от нежелательной беременности. Мне пока и Дэна хватит. Третью подберу, моей личной горничной будет. Хватит слюни пускать. Вырвал меня из грез голос короля из динамика. Ты блондинку видел? Как тут не пускать? Давай вернемся к основному разговору, а то что-то ушли не туда. Давай, с готовностью согласился я, косясь глазами влево, там в дверях обнаженная брюнетка вставала в эротические позы. Только быстро. А что за разговор? Я не уловил причин этого звонка. Стоит отметить, что мои любовницы со мной уже 4 месяца. Не все хотят работать в поте лица. Некоторые вполне охотно согласны полежать на спине. Элитных в борделе не заманишь. Они ищут сожителя, попика, спонсора. Вот я вышел на такой сайт, где те выкладывали резюме, и отобрал вот этих двух, и они прилетели на ПЗА. На тот момент я там жил. Те мне понравились, договоры подписаны, на кормление ребенка те тоже согласились, а когда тот родился, я и провел им процедуру активации молочных желез. Скажем так, Тану как ребенка родила, прошла лечение в медкапсуле, в медцентре на ПЗА, и свалила, получив оплату. А девчата занялись ребенком, сюсюкая над ним. Чего-чего, но меня ребенком они не считали, несмотря на возраст. Так что я жил тут вполне неплохо, хотя и плотно занят делами. Уже подустал от них, на свалку хочу, на свободу. Я о твоем шахтерском заводе. Мне нужны металлы. В чем проблема? Оформили станцию как частную, доставили сюда и копайте. Ты думаешь, тут идиоты? Было такое и не раз. Пираты вынесли. Диверсии на станциях, расходов больше, чем прибыли. Не очень-то похожи на пиратов, скорее на государства окраинных миров, недовольных, что вы полезли в те владения, что они считают своими. Знаю, разведка уже доносила. Приходится у тех же окраинных миров втридорого покупать, как и другим централам. Им это выгодно, вот и держат монополию. Ну пусть так. Так значит, ты хочешь, чтобы я и для вас копал? Не, сейчас не получится. Все империя ИФНА забирает. Завод скоро на полную мощность выйдет. Я планирую вскоре второй такой же брать. Люди для него уже учатся. Вот тогда может быть. Месяца через 2, и то если платить будете. Только мне какой резон? Вы обычно платите каким-то левым людям. На мой счет не поступают средства на оплату металлов. А почему-то нагло требуете, чтобы их вам сгрузили. С чего это я буду вам разгружать их бесплатно? Да и окраинные миры могут на меня осерчать. Не думаю, что ты их серьезно пошатнешь, если будешь поставлять только моему королевству. Тут централов 5 десятков, заработают еще. А почему? То государство у меня небольшое, доход невысокий, каждый кредит считаем, не хочу я платить втридорога. Что по оплате? Ошибку учли, теперь будет все по контракту. Почему ты не хочешь помочь родственникам? Они в тяжелом финансовом положении. Так, давайте решим этот вопрос раз и навсегда. Я резко отмахнулся от брюнетки, на что-то обиделась, надула губы и ушла. Тут серьезные вопросы решаются, не надо меня отвлекать. Под протокол, я Клим Ворон заявляю, что являюсь сиротой и у меня нет никаких других родственников. Самоназначенного опекуна я не признаю и признавать не собираюсь. После того, как тот показал свое отношение к мне в центре беженцев, для меня этого дворянского рода не существует. А после ограбления, попытки, так этот род теперь для меня вражеский. Да он даже ввел в состав простым членом. Если уж грабишь, то хоть как-то отблагодари. Я понял твою позицию. Предлагаю дворянство, отдельное, опекуна сам выберу. Да не надо мне ничего, я тут на фронтире в своей системе Ширун хозяин, что хочу, то творю и надсмотрщиков мне не надо. Если вам нужны эти металлы, то я не против, пусть ваши люди свяжутся с отделом маркетинга и подпишут договор, я отдам распоряжение, вывозить сами будете. Между прочим, я вам буду продавать дороже, чем в империю ИФНА, на 10%. Это штраф за попытку навязать мне еще одного опекуна. Штрафы и дальше могут быть, ты следи за речью. Тоже мне, нашлись добродетели. Вот это обидно было. А ничего слушать всяких там, что вам нашептывают через нейросеть. Развелось советников, как мух, плюнуть некуда. Все лезут советовать. Я сам знаю, что мне делать и как жить. Последнее я выкрикнул, и не играл. Взбесил меня король. Все же подросток, эмоциональность так и прет. Да и пофигу. Вот обе любовницы выглянули из своих комнат с испуганным видом, и быстро скрылись. Дэн заплакал. Напугал мальца. Ну достали. В первый раз кричал в их присутствии. Извини, Лично я не считаю, что стоит лезть в твою жизнь. Значит, договорились? Да, я уже отдал приказ в маркетинговый отдел. По старому контракту готовит болванку. Познакомившись с тобой, я уже начинаю опасаться за твоих неродственников. 50 миллионов. Что 50 миллионов? Столько запросили наемники, чтобы решить вопрос с этим родом. Я уже отдал указание отменить этот контракт. А что, начнут члены этого рода умирать от разных несчастных случаев или нападений уличных бандитов? Так после нашего разговора на кого первым подумают? Аванс оставил и отменил. Ничего, снова полезут ко мне, я еще что-нибудь придумаю. Мне только что доложили, контракт подписан, аванс приведен. Когда ожидать первую партию? Ну тут с маркетинговым отделом связаться нужно, честно признаться слабоват тут. Я занимаюсь тем, в чем разбираюсь, остальное оставляю на подчиненных, профессионалам своего дела, не тяну работу за них, мне это не нужно. А если так прикинуть, пока доставит завод, пока запустит, накопится достаточно металла до прихода вашего каравана, месяца через три можно под загрузку вставать. По объему и маркам металла это в маркетинговый отдел. Можете заказать что больше нужно. У нас разная номенклатура руды. Астероиды неожиданно богатые, мои шахтеры накопают. Уже все отработано. Договорились. На этом мы и разъединились. Тот еще разговорчик. Я сразу заказал завод, броню наложил, с доставкой и установкой. Прибудет со следующим конвоем из империи, деньги уплатил, уже были на такую покупку. Сразу сообщив о покупке в маркетинговый отдел и директору, те включили его в планы, как прибудет и запустит все, будут готовы. Подумав, заказал еще 100 малых шахтеров, а то раскупают в мгновение ока, на складах осталось 30, и то часть уже забронирована. А шахтеры же сами зарабатывают, сразу получая за сдачу руды, это вольные работники, и пошли денежки в карманах. Пусть многие в долгах как в шелках, нейросеть поставить, кому нужно, базы шахтерские купить, но платит по судам и остается. Работа прибыльная, вот и потянулись желающие. Весь запас малых шахтеров расхватали. Вот станция 3 месяца как запущена, а народу уже 60 тысяч, плюс сами шахтеры, что иногда отдыхают на территории Шурана, и люди еще прибывают. Тут Лика пошевелилась на ложе во сне, и я очнулся от воспоминаний. Да, на планету свалку я вернулся не один, с сыном и обеими любовницами-кормилицами. Одно другому не мешает. А что, кресло пилота трансформируется в большое ложе, вдвоем свободно лежать можно, так что моя брюнеточка со мной, а блондиночка в жилом модуле с сыном. Секс перед сном, это то, что нужно, так что хорошо с Ликой повеселился. Та уснула, а мне сон все не шел, прокручивал и прокручивал, что было за эти месяцы. Кто-то скажет, зачем это тебе? Все это было в других жизнях, знаете, можно, конечно, стать обычной крысой и не жить, существовать, но мы и живем, пока развиваемся. Для меня вот такое становление шахтером и есть развитие. Мой интерес. Потеряю его, все наследникам отдам, вон сын есть, найду себе новый интерес. Поверьте, если я потеряю интерес к жизни, никакая молодость и омоложение не помогут. Поэтому совсем старых людей нет, что дожили до 1000 лет, интерес к жизни потеряли, или наскучилось. Меня перерождения спасают, начинать все сначала это же так здорово. И я не теряю с перерождением наработанное, это ошибочное мнение, наоборот, я получаю больше потерянного, новую жизнь. Сон все не шел, и я продолжил вспоминать эти 8 месяцев. Основное я описал, возвращаться к этому смысла нет. Что лично я делал? Как из королевства прибыл на Пазы, параллельно работая над созданием шахтерской корпорации, оформить ее это самое малое, снова создал 3D-принтеры древних и начал творить. К слову, вернулся я незаметно. Один малый ангар в моем секторе числится на арендаторе, но того не существует, хотя оплата стабильно поступает на счет. Он мой. Подлетел к станции, дистанционно запустил открытие и влетел под маскировкой, пробив силовую пленку щита острым носом истребителя. Створки закрылись, отсекая от пустоты. Это гараж для моего истребителя, отсюда вылетел, сюда и вернулся. Я когда принтеры древних запустил, тут же в ангаре, себе второй истребитель сделал и тут решил один оставить. Ну а дальше работа. Тут женщину очень захотелось, а я себе в таких делах не люблю отказывать. Раз гормоны так резко заиграли, вот и выписал себе элитных любовниц, согласных даже на такое их применение, кормящими мамами им еще не приходилось быть. В бордель не хочу, пусть свои работники для утех будут. К Когда станция прибыла и развернулась, после торжественной церемонии открытия и наименования ее и системы, я заменил штатные эскины, весь кластер, на свои, залив на них копии программ по управлению такими станциями. Эскины древних, взломать их невозможно, другой программный язык, безопасность на наивысшем уровне, все сканеры на входах в шлюзовых или доках работают, взрывчатку для диверсии не протащить. Много что я заменил на изделия древних, замаскированных под местные поделки и теперь уверен в безопасности Ширун, заодно и с сектором на ПЗ также сделал, тот не имел такого усиления. Для защиты системы Ширун, создал дроны, непростые, с гипердвигателями, мины-ловушки. Также у меня на подставное лицо есть малый ангар на шахтерской станции с выходом наружу, там они и хранятся. В случае боев, пираты нападут или еще кто, и если оборона не справляется, любую можно продавить со временем, то кластер эскинов станции выпускает их, распределяя цели, где свои и где чужие, те уходят в прыжки и появляются внутри кораблей противника. После этого следует подрыв. Выпускает их станция естественно не всех. Сколько противника, столько и мин. Я таких дронов 2000 наделал, надолго хватит. Сейчас в стазисе. А мои эскины видят не только нашу систему, но и все соседние, благодаря ее глазам, диспетчерским модулям. Систему ПЗ тоже видит. Также стоит отметить, что станция у меня бывшая военная и полностью комплектная. У нее есть свой щит класса линкора, та окутывается им от обстрела. У ПЗ такого нет. Мой командор, бывший полковник, тому, как линкоры получил, я официально дал звание командора, как владелец корпорации вполне мог, да повысил зарплату еще на 50 тысяч. Так вот, тот узнал, что у меня и на ПЗ имеется имущество, не сразу, через неделю после прибытия, но брать ее под охрану не нужно, его только система Ширун, с одноименной станцией, и те системы, где шахтеры копаются. Так что норма, вот так и поработал. Что по королю, то тот принял удивившие меня решение, даже ошарашившие. Взял и стал моим опекуном, проявив свою волю, закрыл долги того семейства, и прислал почтой, мы так больше и не общались, один раз хватил обоим, заверенную печать опекуна, намекнул, что могу жить, как сам пожелаю, это, конечно, дорогого стоит, а вот дворянство не дал, правильно поняв мои намеки, что мне это не интересно и не нужно. Правда, когда я отправил тому данные Дэна, с файлом по забору ДНК, все же оформил его как моего сына, тот теперь гражданин королевства Бея, да так отправил, на шару и прошло, теперь как опекуну, короля ждут санкции от социальных служб, не уследил за моральным обликом подопечного, ай-яй-яй, я со своей стороны тоже пошел навстречу, снял тот штраф за металл, убрал 10%, будет платить, как и империя, вот такие дела у меня творились, ребенок родился, за 3 месяца до отлета, корпорация расширялась. Я когда покидал ее, уже доставили второй завод, и военные инженеры, там вроде 2 работали, заканчивали его разворачивать, работники готовы, сразу включиться в дело. За 8 месяцев, или 6, с момента начала работы перерабатывающего завода, стычек с пиратами было всего 7, но это так, залетные, случайно там в охраняемых системах выходили, и сразу улепетывали. А вот одна пара, выйдя и видя, как несколько десятков малых шахтеров копается, сразу воспылали радостью и рванули их сгонять в кучу, говоря по общей волне, что будут умницами, останутся в живых. В системе один брон был, но на другой стороне реки, тут средние шахтеры копались, он патрулировал, дежурный пилот подключен к системам слежения в системе, сразу боевая тревога, те сделали микропрыжок, выстрел туннельного орудия и один пират превратился в звезду, и расстреляли щит второму из обычных пушек, да и штурмовики уже крутились рядом, готовые выпустить противокорабельные торпеды. Вот еще тягаться гражданским лоханкам, переделанным в рейдеры, против боевого корабля. Тот сдался. На борт у крейсера взвод десанта, молодежь гоняют, они высадились со штурмового бота, и взяли приз. А по внутренним законам корпораций, все трофеи, это добыча военных. То есть, треть от стоимости уходит на счет боевого крыла, на премии или еще чего, 2/3 делится на тех, кто участвовал в захвате. Причем только военные, что находятся в системе, шахтеры сюда не включены, а так как был только один брон и его экипаж, то и делилось между ними. Между прочим, у десанта свое правило, те могут набрать любые трофеи на борту, но только то, что унесут в руках. Потом было еще 2 трофея, но так добычи мало, хотя до стрельбы доходило. Однако в последнее время засекли чью-то разведку, что-то вынюхивают. Это командора дела, пусть занимается. Вон, приобрел 4 специализированных разведывательных фрегата 6-го поколения, специалисты у него есть, сам разведку проводит. Вот такие дела. Другие владельцы поза на меня обились, что в соседней системе свою развернул. И сейчас не особо общаемся, долго дуются. А что, это к третьему владельцу претензии, если бы в клин не вошел, я бы и не подумал в соседней системе станции уставить. Так и сказал. Тот же возражал, мол, я же согласился потом. Так что, как-то не общаемся. Палки в колеса не ставит и ладно. Вон с одним подписал договор на дополнительные поставки топлива. У меня в системе Ширун 2 топливных терминала развернуто, пока хватает, но думаю третий придется приобрести, тот что в системе позатрогать не буду. Свой топливный заводик я не трогал, в резерве, и директор корпорации это знал. Еще у моей корпорации нет своих транспортных судов, поэтому купили 4 одной модели, средний класс, но 2 груза пассажирские, 2 чисто грузовые. Теперь хоть нанимать не надо, да и перевозок у нас нет особого потока, хотя иногда суда нужны. У военных свои транспортники и даже танкер, и они обеспечены. А перед отлетом я поставил перед командором задачу, точнее будущую. Если будут нападки пиратов, взять языка, узнать кто, и проработав операцию захватить их станцию. У всех пиратов они есть, захватывают, или покупают через третьих лиц. Иногда такое старье встречается. Я кроме Пазза и Шируны не припомню, чтобы еще у кого были такие поколения. Что по станции пиратов, то в случае удачного захвата, идет продажа, треть стоимости моя, треть отходит военному крылу корпорации на восстановление кораблей и другие потери, остальное личного состава, то есть делится между личным составом, что участвовал в этой операции. Такой мой приказ, на все нападки наносить ответные удары по их самому сокровенному, станциям. Выдал я командору 50 ракет с гипердвижками, теперь и новейший флот его не пугал, но это оружие серьезно засекречено и только артиллерийские операторы, и завсклад спецсклада флагмана знали о них. Флагман получил название «Сокрушитель», его однотипный напарник «Громящий», любит военные, даже бывшие, такие названия для кораблей. Да в принципе все, у меня на счетах голяк, все на развитие идет, и так еще полгода будет. Причем планируется и третий перерабатывающий завод той же модели закупать, но тут через полгода, а то и год, раньше смысла нет, еще развиваемся. Добавлю, что по тому же принципу, как и в своем секторе на ПЗА, я развернул на территории Ширун с десяток фабрик, закупил все у военных с их складов резерва. Правда, это оборудование как раз вполне ходкое, раскупается быстро, но вот нашли запас. 2 малых фабрики, одна по производству пищевых картриджей, другая офицерских и солдатских пайков. Причем по последней фабрике, в основном поставляем своим же наемным шахтерам. Там немногие тратятся на покупку пищевых картриджей. Они стоят только на судах корпорации и боевых кораблях. Так что пищевые картриджи идут частично на склады, часто восполняют запасы на судах и кораблях, и только треть идет на продажу. Суда, купленные мной, те 4, и доставляли сырье. Грузопассажирские встали на рейсы, одно летает в директорат, на приграничную сельскохозяйственную планету, другое в конфедерацию, тоже на ближайшую приграничную планету. Пассажиры всегда есть, как и грузы. По другим фабрикам, 3 выпускают корабельные блоки, больно уж раскупаются хорошо, постоянно очереди у меня на ПЗА, потом фабрика, что выпускает разнообразные модули для станций, 5-е и 6-е поколения. 2 малых фабрики выпускают мид-картриджи. Хотел одну среднюю взять, но у нее цена как у 3 малых. Также лаборатории, одну среднюю химическую не считаю, она в штате станции, и работает активно. А было 4, и все малые, это химическая, работает по внешним заказам, потом медицинская, разный разгон выпускают, а то закупали раньше на стороне, и другие нужные смеси. Техническая лаборатория и 4-я исследовательская. Я на борту развернул 2 гидропонические фабрики, и 2 грибных, эта лаборатория как раз для них. Не смог для биологов купить, а это подходило, даже лучше была. Уже пошли поставки для создания пайков и пищевых картриджей. Треть внешней доставки начали перекрывать, так я для всех фабрик оформил на свое имя промышленную компанию, офис с работниками, директора посадил, и он теперь управлял фабриками на борту Ширун, и ПЗА тоже. Вот уже как 2 месяца эта компания существует. Теперь по людям. Что за станция у меня будет, на ПАЗ зазнали давно, и какие доки и ангары будут выставлены в аренду, тоже, в сети моего сектора схема шахтерской станции висела, 100 человек на место. Поэтому арендные контракты были подписаны в момент, как только это стало возможным, когда станцию доставили и начали разворачивать. Раньше я не рискнул, а когда через 3 недели развернули, арендаторы въехали в свои теперь помещения, некоторые оформили на 100 лет, а тут 100% предоплата, оплатили, были деньги, и теперь могут использовать доки или ангары 100 лет, они хозяева на такой срок, это максимальный. Многие арендовали помещения кафе, ресторанчиков, баров, ночных клубов, то есть своих на борту у меня не было, я имею в виду наемных рабочих там нет. Все арендаторы, они же закупают доставленное свежее продовольствие с сельскохозяйственных планет директората и конфедерации. Когда грибные фабрики заработали, там стали тоже приобретать. Некоторые рестораны вполне достойны, готовят отлично. Люди жили, устроились и были довольны, станция ожила. Причем про развлекательный модуль я не забыл, это дополнительный, он был сразу приобретен и при сборе введен в структуру станции. Хотя это и гражданский модуль, там были парки развлечений, аквапарк, 2 бассейна, 2 борделя, множество магазинчиков и лавок, местный рынок. Торговцы его как-то быстро заполонили, арендуя площади. Многие из них с ПАЗа, тут филиалы своих лавок открыли, бордели частники развернули. Мои люди из СБ только следили, чтобы на станции рабов не было. На Ширун царили законы содружества. Это сообщал диспетчерский Искин всем гостям, что прилетали к нам. Моя адвокатская контора, что размещается на ПАЗ, открыла филиалы на Ширун. Ну и несколько адвокатов-одиночек офисы арендовали. Вот такие дела. На этих мыслях я уснул, вроде по всему мыслями пробежался. Ах да, сын, оставлять его со своими людьми я не хотел, это точка давления, а тот был признан мной официальным наследником. На данный момент все знали, что за спиной у меня никого нет и я не подставной, а хозяин всего. Владельцы ПАЗа тоже прозрели. Даже на планете свалки ему будет безопаснее, чем на Ширун. Ну и наложниц прихватил, у тех еще 3 года контракт, пусть отрабатывают. Да, я помню, что говорил о кормлении сына в течение 3 лет. Это кормление, а подписали те рабочие контракты на 4 года, с пунктом везде сопровождать меня, где мы находимся, те не в курсе. Как это объяснять им будут? А ладно, завтра видно станет. Черт, и королева прилетит с гвардейцами с первым же конвоем, инкогнито. Зацепился король за возможность иметь наследника. Поверил мне, ладно сделаю. В смысле, капсула поработает. Я уже подготовил, с виду работа Франкенштейна, ужас и трепет, пар из-под нее, гофрированные шланги во все стороны, надписи на языке древних. Думаю, неплохо пройдет. За 3 дня до ее прилета вылечу на истребителе, как раз столько времени до Шируны буду лететь. Снова меня разбудили. Что-что, но именно поэтому я жить предпочитаю один. Или спать. Хочу сам просыпаться. Раздражает. Лика, эта брюнетка, вставая и эротично потягиваясь, одевалась. Потом кормить Дэна пошла, ее очередь. Мила там уже с ним возилась. Распространенные имена. Думаю, это псевдонимы. Да мне нравится и это главное. Вот так, посетив душ, а за милой, хорошо ее там прогнул в тесном помещении. Потом завтрак, и одевшись, оставив девчат, надо все подготовить, проверил, как техник провел обслуживание машин, бытовой отмыл, продуктов не было, что-то взял с собой, а что испортится уже выкинул, еще перед отлетом. Не знал, когда вернусь, так что за припасами придется скататься на базу. Вот и прикидывал, стоит ехать с девчатами, или одному. Просто если одному, это безопаснее. Кому как, если один, могут и не простить, что не взял. Хм, я же им еще не сказал, где мы, а окон обзорных на борту нет. То, что мы прилетели, те в курсе, а куда не знают. Погулять можно, вот только масок для них нет. Да и защищенной люльки, чтобы сына носить в местной немного пыльной атмосфере. Черт, еще королева прилетит. Ну, до нее больше месяца ожидания. Хорошо, я решил развеяться тут на планете, а то рутина на Ширун затягивала. Вот так, бормоча себе под нос, я вернулся к истребителю, ховер запускал, все штатно, боевики бдят, так что, пройдя на борт, бытовик омыл мою обувь, я прошел через открытый дверной проем, створка за спиной встала на место и оказался в жилом модуле. Дэн разыгрался, вот обе девушки играли с ним игрушками и погремушками. Все хорошо, уточнил я, и присев на койку, сказал, стоит поговорить. Те ко мне повернулись, внимательно на меня глядя, при этом мило помахивала погремушкой над Дэном, а тот пытался схватить ручками, но при этом девушка придерживала пальцем шар, чтобы игрушка не гремела и не мешала нам. Хаэм только сейчас приметил черты прошлого Али в лице Дэна. Ну да, я же внешность изменил, а ДНК нет. То есть Дэн имел черты лица Латиноса, но это еще присматриваться надо. Я вот увидел. Значит так, мы находимся на планете, не просто планете, а на той самой, тюремной, названной в сетях как планета изгоев. Тут она называется Плантосвалка. Это куда свозит навсегда самых ужасных убийц и монстров в людском обличии, уточнила Мила, испуганно моргая. Ну да, мы же вместе смотрели ту передачу. Да, мы на ней, пугаться не стоит. Планета как планета, со своими законами и правилами. Я вот почти 14 лет тут живу. Тут кто сильнее, тот и прав. У меня дела на Ширун, так что отдохнем тут на озерах и реках, рыбку половим на природе и обратно. Через месяц. Дело на станции есть, а тут же военные из Централов, уточнила Лика, мы втроем ту передачу смотрели. Ничего, нас не видели, как прилетели, так и улетим. Оставлять тут вас даже на такое время я не хочу. Сейчас раннее утро, светает снаружи, я хочу скататься на базу корпорантов, приобрести припасов, новости узнать. Поэтому спрашиваю, желающие прокатиться есть? Я, пожалуй, воздержусь. Поприжимая к себе Дэна, сказала Мила, в следующий раз как-нибудь. А я согласна, ответила бесшабашная Лика. Я вообще заметил, та легка на подъем и шила в пятой точке. И на эксперименты готова. До сих пор ей поминаю маску и плетку. Я за традиционный секс. Так что оставив Милу, успокоив, что снаружи боевые дроиды охраняют, да и я на связи, через эскин корабля выйти сможет, осмотрел Лику, та надела простое платье, белое летнее, до середины бедер. Еще раз осмотрев ту, я сказал, не довезу. Сначала я по пути изнасилую, потом крысы по всей базе сбегутся. Надень, что закрытое и бесформенное. Пришлось помогать, но ничего интересного не было, все сексуальное и обтягивающее. Ладно, едем в этом платье. На месте что куплю тебе, в квартире переоденешься. Теперь сядь на койку и слушай вводную информацию. Ты тоже, Мила. Значит так, на планете правила. Есть оружие на ремне, значит свободный человек, если нет, раб. Корпорантам плевать, как хотите так и живите, главное свалки разбирайте. Так что законы тут те еще. Ходить без маски фильтра можно, но не рекомендуется, легкие быстро загрязняются пеплом, что летает в воздухе. Мельчащий, кашель вызывает, не сразу засоряется, за год примерно, но никому заживо гнить не хочется, поэтому маски на улице носят все, поближе к свалкам. Но в 200 километрах концентрация пыли мала, можно и без масок ходить, на югах так точно. Это результаты работы перерабатывающих заводов. Тут еще работают комбайны терраформирования, но заканчивают, воздуха хватает, планета сама его вырабатывает. На планете запрещены игольники, бластеры и другое оружие кроме огнестрельного, вроде того, что у меня в кобуре на боку. Также электроника не выше третьего поколения. Все остальное надлежит удалению. Нейросети особенно. Отключите связь своих сетей. Корпоранты их могут засечь. На борту работает глушилка. С момента спуска вас пока не обнаружили. Отключите связь и не обнаружат. Также нужно замаскировать ваши выходы нейросетей, чтобы никто не заметил, особенно на руках. А то еще настучат или шантажировать начнут. Носите с длинными рукавами одежду. В принципе, все. Ах да, вас могут похитить. Это обычное дело. Сам под такое попадал. Шокером облучили на улице, закинули в кузов машины и увезли. У вас обоих маяки, я вас найду. Если нет, значит я мертв. Если попадетесь к корпорантам, говорите, что вы гражданки Содружества, зэки этого лишены, прошли регистрацию, тут оказались случайно. Они обязаны вас эвакуировать с планеты, в случае благополучной проверки. Требуйте ее провести и проверить вас по базам Содружества. Это уже в совсем крайнем случае. Обе запомнили? Хорошо. Лика за мной. Лицо прикрой платком. Моя маска тебе не подойдет. Размер у нее не тот. Та прошла в тамбур и прикрыла нос и рот, пока опускалась об парель, с интересом стреляя глазами по темному помещению внутренних отсеков тяжелого крейсера. Я же не спеша шагал к хаверу с модулем квартиры и объяснял той, что вокруг видит. Около заднего борта суетился техник, закидывая судовые и корабельные блоки, что он нашел. Мы находимся внутри корпуса тяжелого крейсера, на окраине, на границах свалки номер 7. А сколько их всего? Приглушенно, но понятно спросила та. 157. Там между ними особой разницы нет, насыпанные сверху корпуса кораблей, что медленно сжигают в топках перерабатывающих заводах. А разве от этого не тратится кислород? Это я для красного словца ляпнул. Там биологические процессы, в огромных ваннах растворяют корпуса, получая слитки металлов и кислород. Правда, пыль через трубу выбрасывается, кои мы и дышим, везде есть минусы, но это мелочь, тем более как прекратят работать заводы. Та сама разложится за 10 лет и планета станет чистой, завози переселенцев и живи. Где-то два корпуса в сутки растворяют. Это быстро, проверь. Кто придумал эту гениальную схему не знаю, но он реально гений. А Централ опошлили, сделали планету тюрьму. Вторую уже делают. Говорят, лет через 40-50 всех местных крыс на новую будут партиями перевозить. Слухи такие ходят. Мы не торопимся, заметив, что я стаю и никуда не спешу, уточнила та. Поправив маску, общаться в ней было неудобно, но все же можно, пояснил. Да понимаешь, денег у меня местных нет, бонов, вон дроид-техник бегает по соседним корпусам и ищет, что еще не снял, и грузит в машину. Сдам корпорантам, хотя бы мелочевку закупить. Думаю, хватит, садимся в машину. Та обошла ховер с другой стороны, нашла ручку замка, и открыв дверь довольно ловко поднялась в кабину. Я уже сидел за штурвалом. Так что запустив движок и дистанционно закрыв задний борт, стронул машину с места и покатил к пролому. Там мы из темного нутра выехали в световой день, светило местное уже полностью показалось. Лика извертелась, изучая все, особенно свалку, та в шоке была. Поглядывая на ее туго обтянутую юбкой попку, я размышлял. С бонами косяк, запас у меня был, но остался на истребителе. Не том, на котором мы прилетели, это второй, я его недавно сделал. Просто на первом у меня все под одного заточено, одна койка и над ней полки. Я сделал второй корабль, тут две койки, одна над другой, и пилотское кресло, что превращается в шикарные ложи. Всем места хватало, да и других модернизаций хватает. Та же отдельная кроватка для Дэна встроенная в стену. Вещи свои перенес, но забыл котомку с запасом пустых банковских чипов Содружества. Тут их хотел продать, там же отдельно местные чипы с бонами в кармашке. Пока рылся в вещах, пытаясь найти уже тут на планете эту котомку, что на Ширун осталось в моем ангаре, на борту истребителя, нашел шкатулку с дворянскими драгоценностями. Мне без надобности, вон королева прилетит, ей отдам. А пока нужно остановиться, я уже не выдерживаю. Лика, похоже, и не понимает, как своим интересом меня заводит. Остановка долго не продлилась, заодно койку в жилом модуле опробовали. Пока Лика, прилипнув к окну и поправляя платье, изучала вершину свалки, тут она да, редкой высоты, зимой верхушка теряется в облаках, я прикидывал планы на ближайшие дни, ну тут отдых, и думать нечего, а вот на базе нужно закупиться, поэтому составлял план покупок, прикидывая сколько на блоках заработаю. Я дистанционно дроидом работал, знал, что снимал, расценки известны, и примерную сумму представлял, где-то едва 100 тысяч бонов наберется, тоже приличная сумма. Для запланированных покупок хватит, но нужен резерв. Придется поработать на свалке перед отъездом, бонов поднакопить и можно ехать. А так ховер, как застоявшийся жеребец рвался вперед, едва я притрагивался к сенсору увеличения скорости, видимо сбоит, нужно отрегулировать, и мы быстро передвигались. В одном месте воздушную подушку включили, объезжать долго, и поднимая облака пыли полетели дальше. Лика на все смотрела огромными глазами, а когда два ховера встречных увидела, так и прилипла к окну. Поисковики отправились на добычу. Богатые, раз ховер имеют. Тут да, накопить крысы как-то не могут. Что заработали, то сразу тратит на выпивку, наркоту и девочек, поэтому редко у кого есть ховеры или грузовики. Это, видимо, спаянная команда с боссом, что держит их в кулаке. Как бы то ни было, но мы доехали до базы. Лику я загнал в квартиру, нечего ей мелькать в окнах, а сам подогнал грузовик к свободному лотку, там приемщик скучал. Сдача прошла за полчаса, едва полкузова было, 106 тысяч, не обманул глаз, верно подсчитал. Получил на чип корпорантов, его стоимость вычли. Первым делом в магазин Надежды, подобрал Лике комбинезон, тот самый, планетарный пехотный со встроенным бронежилетом и аптечкой, подгоняется по размеру, так уважаем всеми крысами. Отнес Лике, Глаз алмаз, как под нее шит, да и подогнался тот по фигуре, хе-хе. Пока Лика у зеркала крутилась, тот на внутренней дверце шкафа, я сбегал в оружейный магазин и купил два одинаковых пистолета, автоматических, ремни, кобуры и боезапасы. Принес и Лика примерила. Ну вот теперь можно выпускать, что и сделал. У Лики не было на затылке выхода нейросети, только на руках, у нее сетка администратора стоит, не пилотская, а вот у Милы был. Волосы пышные, скрывают конечно, но на руках выходы теперь рукава комбеза скрывают. На мне мой комбез, древних, что мимикрировал под такой же, что сейчас на Лике. Не в первый раз так делаю, удобно и опций больше. Теперь мы гуляли по магазинам и лавкам, то и все было интересно, особенно таращиться на крыс, от некоторых та шарахалась в ужасе, особенно если ей улыбались щербатым оскалом. Ну и жалость ко мне поближе, вызывая у меня улыбку. Говорил же, на нее посмотреть придет полбазы. Да неважно, Миле комбез тоже купили, маски, фильтры всем, с запасными фильтрами, люльку переносную защитную для Дэна, да и нужна она только вблизи от свалок. На юга укатим, там понятия о пыли не знают. Припасами холодильник и морозильник забили, это мясо, колбасы, кондитерские изделия, отдельно обычные припасы, крупы, специи, масла. Хорошо закупились. Я решил в ресторан зайти, знакомый, там повар хороша. Нормально зашли, мы сделали заказ, и я взмахом руки подозвал дежурного посредника, их там трое на лавке сидело, тот едва доковылял, Лика на него в ужасе смотрела, прикрыв рот ладошкой, а тот ничего, косился на нее, тут все на ней смотрели, но сделал заказ, мы за столиком втроем сидели, никто не мешал, по времени завтрак чуть позже будет, ну и сообщил посреднику.